Рубеж. Зазеркалье. Тем же днем, закончив наш загадочный завтрак, мы переместились в лабораторию доктора Брайта. Не уверен, от того ли, что я поел успокаивающие эмоции суп, или чересчур радостное расположение духа доктора Брайта отразилось на мне, но все мое тело чувствовало тепло и уют, хоть я и находился не в лучшем расположении духа. В глубине души меня изводило заявление доктора Брайта. «Простите, доктор Брайт!» Явно с теми же мыслями Арис нерешительно заговорила, пока исследователь убирал в сторону бумажные пакеты с сувенирами. «Могу я спросить, что вы имели в виду в своем предыдущем высказывании? Что вы подразумевали, когда говорили, что... не житель нашего мира?» «О, я обязательно это рассмотрю, не волнуйся!» Я не люблю казаться загадочным без причины. Боюсь, для этого, к лучшему или худшему, я не настолько хорошо читаю атмосферу, как все говорят. Доктор Брайт изящно сел на стул и повернулся к нам с удивительно серьезным лицом. Мы с Айри сидели плечом к плечу на кровати, в нашем обычном месте, прямо напротив сумасшедшего ученого. «Теперь, откуда бы мне начать?» Задумался доктор Брайт, задумчиво нахмурив лицо и устроив шоу из соблазнительного скрещивания ног. «Мы, если мне позволена такая дерзость, мы, члены фонда SCP, наблюдали за тобой, чтобы определить твои особые характеристики, и одновременно исследовали твое происхождение со всей одержимостью». «Ну, думаю, это очевидно. Пожив так долго в исследовательском учреждении фонда SCP, я не удивился этому открытию. Это их назначение в качестве фонда SCP. Их цель – исследовать, изучать, изолировать, удерживать и сохранять аномалии вне рамок рационального мышления. В первый же день, когда я попал в это исследовательское учреждение, все мои личные вещи, в том числе одежду, изъяли и проанализировали от и до. За всеми моими словами и поступками смотрели и наблюдали. Мне пришлось пройти бесчисленные физические обследования. Проанализировав ДНК, обо мне выяснили все. «Ты так думаешь, не так ли? Фонд SCP полностью способен на такое. У нас есть необходимые знания, опыт и стимул. Ты покладисто и честно делился личными данными, став в этом отношении очень простым подопытным». Доктор Брайт нахмурился, будто ничего веселого в этом нет. «По результатам исследования мы узнали, что в соответствии с твоей внешностью ты в целом невзрачный, обычный парень. Кроме твоей уникальной способности входить в фотографии, в тебе нет ничего особенного. Ты до боли средний, от интеллекта и физических данных до внешности. Никогда не захотел бы тебя себе в качестве молодого человека». Доктор Брайт добавил ненужное личное мнение. Потом его лицо посерьезнело, и он продолжил. «Вот что все подумали. Даже я стал терять интерес к твоей личности и даже способностям. Но чтобы проверить наверняка, я поискал подтверждающие данные в отношении тебя и наткнулся на невероятный факт». Доктор Брайт внезапно поднес свое лицо к моему и лукаво ухмыльнулся. «Полевой агент отправился в город твоего проживания в Японии, если верить твоим словам. Заметив, как ты волнуешься, что твоя семья расстроится из-за твоего исчезновения, стало необходимым хотя бы уведомить родителей о твоем благосостоянии. Конечно, с большим скрытым мотивом провести фоновую проверку», — сказал доктор Брайт. «Родители беспокоились о нем?» — спросила Арис, пытаясь позаботиться о моих чувствах. Но доктор Брайт оскалился и пожал плечами. «Ни в малейшей степени. Никто не заметил пропажи, даже его собственные родители. Школьные учителя или любые его знакомые. Никто не беспокоился, и жили они своей обычной будничной жизнью. Будто ничего не произошло», — ответил доктор Брайт. «Такое и правда обескураживает. Я действительно непримечательная личность. Неважно, есть я или меня нет. Но я никогда не сомневался, что по крайней мере мои родители потеряют самообладание и станут меня искать, если я внезапно исчезну. Люди ненавидели меня больше, чем я это осознавал. Я жил жалким неудачником, никем не любимый». Увидев, как я барахтаюсь в жалости к себе, доктор Брайт весело рассмеялся. «Извини, я плохо сформулировал. Это же естественно, давно знакомым с тобой вести себя непринужденно. Видишь ли, ты никогда не пропадал». «А? Что это должно значить?» «Это трудно объяснить, но ты все еще там. Ты до сих пор живешь обычной жизнью в своем японском городе. Похоже, ты наслаждаешься счастливой юностью в свое удовольствие, болтаясь между домом и школой днем за днем». Доктор Брайт строго смотрел на меня и нес околесицу. «Я ездил туда, в город твоего проживания, и пробыл там до сегодняшнего утра. Слетал на самолете и лично встретил тебя. Сделал вид, будто встреча случайная, и коротко поговорил с тобой. Я просто не мог поверить в чужую находку и поехал в Японию лично проверить обстоятельства». Так вот почему доктор Брайт уезжал так надолго. На самом деле он проводил правомерное расследование. Судя по куче сувениров, он сделал несколько остановок по миру. Не удивлюсь, если он по пути проделал подобное для остальных своих бесчисленных проектов. «Я не только взаимодействовал лично с тобой. Я вселялся в огромное количество разнообразных людей. У меня больше жизненного опыта, чем у кого бы то ни было. Я уверен, что у меня хорошо глаз на людей наметан. Веришь или нет?» Прямо и торжественно заявил доктор Брайт. «Я увидел, что в том японском городе тот же человек, что и прямо передо мной. Просто чтобы убедиться, я сделал вид, что оступился. Дотронулся до тебя в Японии и взял образец кожи. Я провел тест ДНК, и он выдал тот же результат». «А что это значит?» Арис выглядела совершенно сбитой с толку. Смысла она в этом не видела. «Идентичный самозванец тайно занимает место, чтобы украсть его личность и стать им?» «Хоть такая вероятность и существует, думаю, это предположение можно спокойно отбросить. Никакая наука в мире не создает настолько похожего клона. Даже если такое возможно, смысла в этом нет. Кто получит выгоду от кражи личности обычного японского старшеклассника?» Заметил доктор Брайт. Такое чувство, будто они меня принижают. Но на самом деле все так, как и сказал доктор Брайт. Конечно, жизнь, которую я считал обычной, наверное, покажется раем на земле сироте войны. Однако людей, живущих богаче лучше меня, как звезд на небе. Все еще остается вопрос, зачем кому-либо понадобилось бы красть мою личность? «Тут нет ничего общего с клонами или самозванцами. Я проанализировал его психологические и поведенческие шаблоны. Даже величайший актер не смог бы так идеально воспроизвести...» Доктор Брайт излагал свои доводы, будто великий детектив. «Гипотетически, можно создать идентичный твоему телу при помощи многих объектов SCP. Но у него не будет твоего разума. По крайней мере, люди заметят мелкие несоответствия. Но я слетал в Японию и поговорил с парнем, который был тобой от и до». «Так, серьезно, что это значит? Вы сказали, что обойдетесь без загадочности, поэтому прекращайте откладывать выводы, будто они такие глубокие, доктор Брайт». Наконец резко рявкнула Арис от нетерпения. Доктор Брайт криво улыбнулся и покачал головой. «Короче, я здесь перед нами. Гость из параллельного мира. И если смотреть с этой точки зрения, то все сходится. Поэтому я даю предпочтение этой гипотезе». «Параллельный мир?» Я слышал эти слова во время участия в экспериментах доктора Брайта здесь, в этом исследовательском учреждении фонда SCP. Мир не один. Бесчисленное количество миров существует одновременно. Большинство очень похоже. Но разные обстоятельства выявляют множество несостыковок, больших и маленьких. Обычно параллельные миры независимы друг от друга и совсем не взаимодействуют. Но бывают мгновения, когда множество обстоятельств сходятся вместе, чтобы соединить миры. Наверное. По крайней мере, так я запомнил объяснение Арис, когда спросил о незнакомых словах. Эти же слова всплыли, когда мы обсуждали мою уникальную способность ходить в снимки. Не похоже, что я отправился в ту временную точку, когда сделали фотографию. Другими словами, я путешествовал не в прошлое, а в параллельный мир прошлого. Или как-то так. Поскольку я отправлялся в параллельные миры, никакие мои поступки в фотографиях не влияли на наш нынешний мир. Поэтому я не мог отправиться в прошлое и предотвратить ужасную трагедию. Ага. Твои способности тоже подтверждают эту гипотезу. У тебя есть способность ходить в параллельные миры через фотографии. Вовремя добавил доктор Брайт, будто читал мои мысли. Едва я это выяснил, остальное стало простым. Твой изначальный мир не тот, в котором мы сейчас находимся. С нашей точки зрения, это параллельный мир внутри фотографии. Ой, я понимаю. Вот почему вы сказали, что он не житель этого мира, не так ли? Уточнила Арис. Сообразив быстрее меня, она говорила уверенно и кивала. Спустя мгновение до меня дошло. Это параллельный мир, и в нем существует другая версия меня. Другой я все еще ведет жизнь обычного старшеклассника. Нормальную жизнь, с которой я смирился до попадания в этот мир. И так объясняется сообщение в папином подарке. Оно предназначалось мне этого мира, а не мне, думающему здесь обо всех этих вещах. Наверное, в этом мире я каждый день, как обычно, посещаю школу. Вот почему мои родители передали ту похвалу. Если честно, Миска никак не могла знать, что я другой человек, из другого мира. Чтобы усилить свою гипотезу, доктор Брайт постарался, чтобы я поел из папиного подарка. Вдобавок, он успокоил нас, когда мы были подавлены, убив двух зайцев. Хотя на самом деле существовал хороший шанс, что он просто игрался с нами. Доктор Брайт – такой человек. Пока я без энтузиазма осмысливал удивительно простое значение событий в кафетерии, Ари закрыла глаза и тихо простонала. «Рядом со мной кости из параллельного мира? Нет, наверное, я вытащила и снимка. Его параллельного мира. Как я делаю это во время наших экспериментов?» Арис несколько раз сжала и раскрыла ладонь, и глубоко вздохнула. «Ужасно себя чувствую. Я вытащила тебя из мира, которому ты принадлежишь, не так ли? А потом имела наглость держать тебя здесь, потому что чувствовала себя одиноко. И говорить о тебе, как о семье? Боже, я ужасна!» «Айрис, не думаю, что ей нужно винить себя. Сначала я оставался здесь, потому что мне некуда было пойти. Но сейчас я тут по собственной воле. Я решил находиться рядом с Арис в качестве ее соседа. И как семьи, если она не против, чтобы я так о ней думал. Я влил все эти чувства в то, как сжимал руку Арис, отчего она улыбнулась немного расслабленно. Я чувствовал тепло ее маленькой руки. Возможно, я путешественник из другого мира, который не должен существовать в этом. Но я не жалею о продолжительном пребывании в этом мире, в котором странные объекты SCP существовали, как само собой разумеющиеся. Я не считал, что мне не повезло. Никогда возле меня всегда улыбалась Арис. Я доволен. Я счастлив. Тем не менее... Конечно, жизнь человека, его душа, не могут никому принадлежать. Ни у кого нет на то права. Хотя звучит немного иронично от владельца бессмертия. Смешно в некотором роде. Доктор Брайт говорил на удивление серьезно, не настолько весело, как того предполагали его слова. «Ты волен сам выбирать, как жить в любом мире. Я уверен, руководство фонда SCP хочет сберечь такую ценную сущность, как ты. Но лично я хочу предоставить тебе выбор. Каким он будет? Ты возвращаешься в свой старый мир? Или хочешь остаться здесь навсегда?» «Ага, но я не понимал. С чего бы ему утруждаться спрашивать, если я хотел домой? Существует способ вернуться? Он знает средство, которое вернет меня в старый мир?» «Вернуться просто. Я еще не проверял, так что пока это все еще догадка. Но я думаю, тебе нужно войти в фотографию, из которой ты впервые появился. Тот мир фотографии – твой родной параллельный мир. Твой мир. И...» Доктор Брайт вытащил из грудного кармана своего неизменного лабораторного халата фотографию. При виде фотографии меня одолело чувство ностальгии. На ней виднелись выцветшие ряды библиотечных полок. На ней изображена библиотека, в которой я консультировался с любящей паранормальной, чудаковатой старшеклассницей, а девушке на фотографии. Будто годы прошли, будто я мельком взглянул на предыдущую жизнь. В отличие от Арис, с ее сверхъестественной силой видеть в отснятых ею фото движущиеся изображения, я видел застывшую картинку. Посреди библиотечных полок, размытое в движении, сэмпай. Там же упущенная ею от удивления книга. О, точно. Книга называлась «Зазеркалье и что там обнаружила Алиса». Вот так фотография выглядела со стороны этого мира. Вид из моих воспоминаний наполнил сердце желанием вернуться. Но моя жизнь в исследовательском учреждении тоже прошла счастливо. По-своему, весело. Я хотел заскочить домой, пусть даже ненадолго. Хотел увидеть родителей и школьных друзей. Хотел болтать, учиться, посещать клуб. Валяться перед телевизором и есть закуски с бакалеи. Наслаждаться скучной, но бесценной обычной жизнью. Мне было бы трудно выбрать мир для жизни, если бы пришлось. Я не мог вынести мысли больше никогда не увидеть Арис, и мне будет не хватать взаимодействия с фантастическими объектами SCP. Сейчас, оглядываясь назад, моя местная жизнь кажется по-настоящему веселой и захватывающей каждый день. Я никогда этого не проверял, поэтому не скажу наверняка. Но после твоего возвращения в свой мир, прийти назад будет несложно. И если повторим процесс, в смысле Арис коснется тебя на фотографии и вытащит, ты сможешь вернуться в этот мир. Доктор Брайт подмигнул, и с нежностью насмотревшись на то, как я думаю, что же мне делать, будто малыш. Ты можешь свободно путешествовать между двумя мирами. Только Арис может вытащить тебя. И я уверен, она никогда не воспользуется этой способностью, если ты никогда не захочешь вернуться. Другими словами, возвращайся сколько хочешь, пока у тебя и Арис есть на то желание. Сидя на стуле, доктор Брайт изящно развел руки. Учитывая это, что будешь делать? Я уже несколько раз сказал, но ты решаешь сам. Оставляю это за тобой. В качестве награды за участие во многих ценных экспериментах я позволю тебе выбрать. Доктор Брайт говорил покровительственно. Но я чувствовал доброту и тепло в его словах. Мое сердце наполнилось таким же неопределенным теплом, как после супа из SCP-348. «Ну, лично мне будет немного грустно смотреть, как ты уходишь». В этот раз Арис положила свою ладонь поверх моей, переплела пальцы, наклонилась и уставилась в мои глаза. «Но ведь мы еще увидимся вновь. Судя по всему, ты можешь приходить поиграть, когда пожелаешь». Если хочешь вернуться в свой старый мир, я тебя останавливать не буду. Несмотря на сказанное, ее пальцы сплелись с моими, будто не хотели отпускать. Арис невинно улыбнулась. Я больше не могу видеться со своей настоящей семьей, с которой связана по крови. Поэтому думаю, что ты должен повидаться со своей, пока можешь. Но теперь я тоже считался семьей Арис. Я влил это чувство в ответное рукопожатие. А еще мои чувства к ней. Я вернусь в собственный мир, даже если раз, даже если ненадолго. И пока я буду там, я хочу повидать родителей и друзей, рассказать им о пережитом в этом странном мире. Тут со мной случилась куча странных сумасшедших происшествий. Помешанная на культом сэмпай должна их проглотить. Я собирался рассказать, как попал в мир объектов SCP. «Тогда делай, что душа пожелает», сказал доктор Брайт. С преувеличенным поклоном он протянул мне фотографию. «Только побыстрее. Фото считается входом в параллельный мир и привлекает внимание кучи скучающих исследователей. Это подопытный предмет сам по себе. Я подменил его подделкой, чтобы выиграть время. Утащить его казалось очень сложно». «Если вы продолжите нарушать правила, вас однажды самого устранят, док», раздраженно сказала Арис. Но доктор Брайт громко посмеялся. «Ха-ха, в таком случае, возможно, мне придется искать убежище в мире. Но сначала мне нужно сделать его страшным необязанным». «Тяжело понять, когда вы шутите, а когда нет?» В ответ хихикнула Айрис, наконец немного расслабившись. Айрис неохотно отпустила мою руку. Встала, повернувшись ко мне, слегка поклонилась. «Ну, думаю, пора прощаться». И помахала рукой. «Пока-пока. Спасибо, что стал мне семьей». «Не стоит благодарности. Я так рад, что встретил тебя, Айрис. Мы сказали друг другу». «Еще увидимся». И я дотронулся до фотографии. Запах изменился. Я мгновение ока вернулся в свой старый мир. Ощущения такие же, как во время входа в фотографию на наших экспериментах. Поэтому ничего ошеломляющего. Удивительно, как я к этому привык. Видимо, я вынырнул из фотографии. Из-за секундного зависания в воздухе на ноги я приземлился с трудом. Прямо уперевшись ими в пол, я едва удержал равновесие. «Ох, вау!» Пронзительный крик больно ударил по ушам. Я рефлекторно повернулся на звук голоса и увидел перед собой сэмпай так близко, что дотронулся бы до нее, протяни руку чуть в сторону. С ее точки зрения, я только что появился из воздуха. Не мудрено, что она удивилась. Она отшатнулась и ударилась головой о шкаф прямо позади. От удара упало несколько книг, а в воздух поднялась пыль. «А? Что? Что происходит? Что только что произошло?» Я будто вечность не видел. «Сэмпай». Она засыпала меня вопросами, равнодушная к сброшенным ею книгам. Я чувствовал ее дыхание на щеках. «О, да. Она такой человек, который непроизвольно входит в мое личное пространство». Я чувствовал, что немного привык к противоположному полу после совместной жизни с Айрис, но некоторые вещи просто ставили меня в неловкое положение. Я попытался увильнуть от сэмпай, пока она на меня наседала. К сожалению, в стесненном пространстве между библиотечных полок бежать некуда. Сэмпай налетела на меня, как хищник, и стала трясти за плечи. «Эй, ты только что разве не исчез, а потом появился вновь? Или это со мной разум играет? И нет, я видел это собственными глазами. Кия! Черт, я только что увидела настоящий паранормальный феномен!» Она кричала в полном экстазе. Думаю, увидав объект SCP, она об этом возбуждении упала в обморок. В любом случае, пусть даже я провел в другом мире несколько месяцев, отсюда я исчез на пару секунд. Возможно, поскольку фотография осталась неподвижным изображением, времени шло, пока я в ней находился. Я совсем не понимал, как это работает. Мне следует потом доложить все, о чем вспомню. И пусть исследователи гораздо умнее меня разбираются. Так проще. Я крайне счастлив, что есть такая возможность. Я трепетал от того, что могу вернуться в тот мир и поговорить с Айрис в будущем. Раз время не шло в этом мире, значит, можно не волноваться, что расстроил родителей и всех остальных своим бесследным и длительным исчезновением. Замечательный, счастливый конец. Никто не грустит и не расстроен. Постойте, постойте. Все еще нет никаких гарантий, что я смогу вернуться в другой мир. Мы еще не доказали, что я могу путешествовать между двумя мирами. Не говоря уже о том, что только Айрис может вытащить меня из снимка. Хоть шанс 1 на 1 000 000, если она не захочет меня снова видеть. Всему конец. Она может обрубить нашу связь и мою с другим миром со своей стороны. Я жалким образом внезапно преисполнился страхом. Я стал поспешно искать свою связь, то фото с другим миром. Опустился на колени и начал шарить среди разбросанных на полу книг. «Ох, упс, я устроила беспорядок. Давай помогу», — предложила сэмпай и энергично присела под ложным впечатлением, будто я с воодушевлением собираю сброшенные книги. Она подняла экземпляр зазеркалья и что обнаружила Алиса, который лежал рядом с ней, и посмотрела на меня. «Суть мне расскажешь позже. Я хочу разгадать увиденный сверхъестественный феномен. И ты – ключевая фигура. Я не дам тебе сорваться с крючка», — воскликнула сэмпай. Страшно, когда она так тяжело дышит от возбуждения. Но что важнее, фотография выглядывала среди страниц книги в руках сэмпай. Я осторожно взял у нее книгу и пролистал с колотящимся сердцем. Болтовня сэмпай уменьшилась до уровня фонового шума, а я уставился на фотографию в книге. Сердце полнилось ожиданием. По странной причине, в последнее время, когда бы я не открывал книгу в этом мире, я находил внутри снимок. Всегда с милой девушкой. В прошлом я не знал имени девушки, но знал сейчас. И, наверное, запомню на всю оставшуюся жизнь. Айрис. Встретившаяся в мире одновременно близком и далеком, она дорога моему сердцу. «О, что с тем фото? Откуда оно? Кто, черт возьми, та девушка? Ты ее знаешь? Кто эти люди вокруг нее? Ай, разве с кошкой не что-то жуткое?» Заметив нечто странное в криках сэмпай мне в ухо, я посмотрел на фотографию. Как всегда нелогично. Похоже, на фотографии прошло время. Теперь там не одна Айрис. Прежде всего там стоял излишне гордый доктор Брайт с высоко поднятой головой. Не уверен, они проходили мимо или их пригласила Айрис, но там же присутствовали доктор Голдман и доктор Селки. Наконец, Айрис держала в руках полукошку Джози, без половины тела. Фотография меня глубоко тронула. Раньше в этом мире на снимках появлялась только Айрис. Но теперь на нем люди и объекты SCP, которых я повстречал в том странном исследовательском комплексе. К тому же Айрис улыбалась. Ее улыбку наполняли чувства ко мне. Испытание в том мире не сон или иллюзия. Теперь я остро это чувствовал. Они всегда будут помнить совместно проведенное время. И я никогда не забуду. И если я захочу, верю, они пригласят меня в свой мир. С теплыми улыбками, как на этом фото. Я могу вернуться в свой другой дом, где вокруг нас существуют странные объекты SCP. Конец файла. 2021 год. Читал Трилит.